Добрый день! Сегодня мы продолжаем начатую недавно тему «Облики гордыни». С вами Сергей Николаевич Лазарев. И заслуженный артист России Андрей Межулис. Сергей Николаевич, письма и вопросы выбраны лично вами. «Облики гордыни». Вот я читаю первое письмо и, честно говоря, не вижу, где здесь можно обнаружить эту тему. Я сейчас зачитаю это письмо. Прошу вас помочь в данном случае мне и вашим почитателям. Добрый день, уважаемый Сергей Николаевич. Благодарю Бога за то, что вы есть, за ваши исследования, за ваши книги. 20 лет мечтаю увидеть вас просто и посидеть, или послушать рядом. Читаю книги, слушаю семинары, спасибо огромное. Последние полгода не могу выбраться из данной ситуации. Получила травму, лежала в больнице. Уволили с работы, потеряла жилье. Я жила на съемной квартире. 2 месяца восстанавливалась. И в августе нашла, наконец, работу. Проработала месяц. Через месяц начались снова проблемы. Работы нет, зарплату не могу получить. Снова езжу на собеседование. Но результатов нет. Чувствую, что устала ходить по замкнутому кругу и решила обратиться к вам. Не оставьте, пожалуйста, без внимания. Я вас очень прошу. Хорошо. Вообще-то я как-то на эту записку отвечал, но отвечу еще раз несколько в другом аспекте, именно в аспекте гордыни. Дело в том, что понятие гордыня у нас воспринимается достаточно просто и примитивно. Гордыня – это превосходство над другим. Вот возгордился, чувство превосходства, вот ты гордый, отсюда проблем. Но дело в том, что почему это цикл лекций назвал «Облики гордыни», потому что это понятие далеко масштабнее и глубже, чем мы думаем. Вот я сейчас подумал о чем. Я вам сейчас расскажу 3 истории, которые непосредственно связаны с этой темой. А вы попробуйте определить, где тут гордыня, хорошо? Я попробую. Хорошо. Значит, я раньше говорил, что гордыня – это зацепка за способности, потому что когда человек способный, у него чувство превосходства над другим. Значит, это история о 3 летчиках. Просто вот сейчас я вспомнил как-то то, что было. Значит, первая история, да, достаточно давно, уже лет 15 назад, у меня был на приеме летчик, с которым произошло ЧП. В авиасалоне Ле Бурже самолет потерпел аварию, самолет пошел в штопор, летчик катапультировался, но при падении ускорение составляло 14G. 14 раз выше, больше веса тела. В таких случаях люди не выживают. Он выжил. Вот он мне задал 2 вопроса. Первый вопрос, почему я выжил? И второй вопрос, почему это произошло? Вот как вы считаете, здесь гордыня присутствует или нет? Скорее да, чем нет, скорее я бы ответил. Да. Вторая история. Мне рассказал мой знакомый о своем друге. Значит, речь идет о авиасалоне, где была катастрофа, насколько я понимаю, на Украине, когда, помните, эта катастрофа, когда самолет упал на зрителей, было 70 человек погибших, то ли во Львове, кажется, во Львове это была история. Там произошло следующее. Летчики, выполняя фигуру высшего пилотажа, не вписались в поворот, и самолет ушел в креном вниз и упал уже, так сказать, на трибуны, и погибло очень много людей. Летчики автоматически катапультировались. Причем они говорили так, что если бы мы знали, что произойдет, то мы бы там и остались в самолете. Потому что они, так сказать, просто на автопилоте катапультирование произошло. Ну, а потом, соответственно, тюрьма, на них все свалили. Все, кто были в этом реально, так сказать, виноваты, не пострадали, естественно, это высшие чины, а летчики остались в тюрьме. И что интересно, что перед этим авиасалоном у летчика, вот у того, который был основным, мастер высшего класса, виртуоз, у него умер зять, отец жены, и он не хотел ехать на авиасалон. Но жена говорит, ты первый, ты должен ехать, он поехал. Дальше произошло то, что произошло. Здесь гордыня просматривается. Ну, если сейчас прозвучало, жена сказала, ты первый, он поверил, конечно, да. Ну, мало ли что скажет жена. Но он поверил и поехал. А он и был первым. Но чувство интуитивное подсказывало ему остаться, он не хотел ехать, значит, состояние было неверное. Чувство подсказывало, значит, как раз та тема преодоления гордыни могла быть. Это, сказать, больше гордыня была у жены, получается. Но, скажем, мы это разберем. Третья ситуация, третья история. Лет 10 назад я был в Волгограде, проводил семинар, и мне предложили полететь на рыбалку на вертолете. Нас собралось несколько человек, мы сели в вертолет, и пилот поднялся с вертолета и пошел вперед. Но как поднял? Обычно вертолет поднимается и пошел. Здесь было несколько иначе. С места он наклоняет вот так самолет, и самолет идет винтами вперед. Я понимал, я видел, как идут винты по отношению к земле, я видел, что расстояние там небольшое, и любая кочка, от нас ничего не останется. Мне потом сказали, расстояние от лопастей до земли было 20 сантиметров. Он был виртуоз. Потом мы поднялись, сделали круг, посмотрели Волгоград, и он решил показать еще свои возможности. Там была река, он бросает вертолет вниз, резко. Вертолет уходит практически к земле, потом он выходит на речку. Я только вижу, слева и справа мелькают деревья. Полметра над водой, 300 км в час. И только я видел, летят на нас деревья, в последний момент самолет, вертолет взлетает, и мы ушли. И чудом не зацепили деревья. Ну и дальше несколько было фигур высшего пилотажа. Мы порыбачили прекрасно. Потом вернулись назад. Правда, когда мы шли над болотом, я говорю, можно снизиться, посмотреть. Он сказал, нельзя, потому что там цапли летят, вот видите, под вами. И здесь опасно. Если где-то что-то она пойдет непредсказуемо, то мы просто разобьемся. Когда мы возвращались уже с рыбалки, я сказал, ребята, передайте ему, что у него неважное поле. Могут быть проблемы. У него концентрация на способностях очень серьезная, и это может дать последствия негативные. Через год мне позвонили, сказали, что он погиб. Он выполнял фигуру очень серьезно высшего пилотажа. Не привязался, его выбросил из вертолета, и вертолет упал на него, и он погиб. Но здесь как бы понятие гордыни? Очевидно. Очевидно. Так вот, если объединить эти три случая. В первом случае летчик меня спрашивает, почему я выжил. Я ему ответил, потому что вы добродушный человек. Если бы у вас подсознательная агрессия минимальная, если бы у вас подсознательная агрессия была выше, то агрессия всегда рождает депрессию, то есть программу самоуничтожения. И тогда вы упали бы неудачно, сгруппировались бы не так, где-то бы лопнул сосудик, и вы бы уже со мной рядом не сидели. Поэтому ваше добродушие вам спасло жизнь. Он говорит, хорошо, второй вопрос, почему тогда со мной это произошло? Я говорю, а потому что у вас концентрация на способностях очень высокая. А это называется гордыня. Ну, как-то я тогда это описывал. Что такое концентрация на способностях? Способности – это возможность управлять ситуацией. Мы всегда, чтобы жить и выживать, управляем окружающим миром. Мы что-то меняем, строим и так далее. Это нормально для нас и естественно. Но я еще в первой книге говорил, что сознание управляет нами на 5-7%, а подсознание на 93-97%. Что это означает? Это означает, что человек как бы является такой диалектической структурой. Все соткано из противоположностей в этом мире. У нас есть наше «я» человеческое, которое связано с телом, и наше «я» высшее, которое связано с полевой структурой, то, что называется наша душа и наше подсознание. Так вот, мы, на самом деле мы управляем ситуацией через наше подсознание. Мы подсознательно управляем ситуацией. Наше подсознание знает все. Оно знает прошлое, настоящее, будущее. Наше подсознание знает, что с нами произойдет. Поэтому, когда я приводил пример, когда случаются аварии, то на 14% обычно меньше людей находится в поездах во время аварии, самолетах и так далее. То есть у людей, которым разрешено, у которых есть интуиция, они чувствуют возможную смерть, и они не попадают туда. То есть они могут, у них может случиться несчастье, болезнь, и это их спасает. То есть подсознание может спасти, дав болезни неприятность. Подсознание может, наоборот, подвести к смерти и дать смерть. То есть странно получается. Наше же «я» нас же убивает. Это понять с привычной точки зрения невозможно. Что происходит на самом деле? На самом деле человек – это душа, дух и тело. Но если говорить проще, душа и тело. Так вот, душа, она первична, и она важнее тела. Поэтому то, что с нами происходит, происходит в первую очередь в интересах души, а потом в интересах тела. Так вот, если мы начинаем слишком привязываться к этому миру, если наша душа наполняется агрессией, и это вредит душе, то для спасения души нам нужно заболеть или умереть. И наше Высшее Я дает нам смерть. Или избавляет нас от смерти, если мы перестаем вредить Высшему Я. Раньше для меня Бхагавад-гита, величайшее, так сказать, произведение всех времен и народов, было совершенно непонятно. Просто там читаешь, там такое написано, что в голове не укладывается. А вот после того, как я занимался исследованиями тонких планов, мне многое стало понятно. В Бхагавад-гите, например, говорится, Высшее Я может относиться к человеку благосклонно, а может быть достаточно жестким по отношению к человеческому Я. Там больше ничего не говорится. Но вот когда я такие ситуации анализировал, тогда я понял, что такое Высшее Я и почему оно может относиться благосклонно и неблагосклонно. Вторая история. Уникальный летчик, потрясающие возможности, но... Дело в том, что мы контролируем ситуацию на 5, 7, 10%. Если мы обладаем способностями, если у нас повышенные возможности, то мы контролируем ситуацию больше, чем на 5-7, мы начинаем контролировать на 10-15. Но тогда, чем больше у нас возможности внешнего контроля, тем гармоничнее мы должны быть внутри, и тем больше мы должны заботиться о душе. Почему? Потому что если мы о душе не заботимся, то тогда наше «я», наше эго, начинает насиловать нашу душу. А душа этого не прощает. Так вот, в первом случае, когда меня спросил летчик, почему это со мной произошло, я ему задал несколько вопросов. Я его спросил, скажите, а бывало такие моменты, когда начальство к вам плохо относилось? Да. А несправедливо? Часто. Я говорю, как вы реагировали? Я обижался, естественно. Я говорю, а бывали случаи, когда вот незаслуженно и обходили, и унижали со стороны начальства? Он говорит, и такое бывало. А бывали неудачи? Конечно. Я говорю, а что вы делали? Естественно, я очень сожалел и переживал. Я говорю, так вот, чем несправедливее к вам относилось начальство, тем это было лучшее лекарство для гордыни. То есть вы должны бороться за свои права, но вы внутри должны понимать, что это ваше очищение. Если у вас неудача, это тоже ваше подсознание, ваше Высшее Я дает вам неудачу, чтобы вы не загордились. Чтобы вы понимали, что никогда вы в вашем эго не будете контролировать ситуацию, не позволит. Не знает наше крошечное, несовершенное Я всей ситуации. Оно не видит прошлого, настоящего, будущего. А наше подсознание, наша душа видит. Поэтому я говорю, насколько вы снимете все обиды на начальство, все недовольство собой и судьбой, насколько вы примете ваши неудачи как лекарство для вас, насколько любую несправедливость со стороны женщины вы примете как спасение, потому что часто, если мужчина должен погибнуть, то единственное спасение, если женщина ему изменит, предаст, оскорбит, несправедливо отнесется. И если он простит, он выживет, потому что тогда гордыня унижается этим очень хорошо. И эго, соответственно, балансируется великолепно. Так вот, что получается? Мы просто не понимаем знаков судьбы и благосклонности Высшего Я, которое выглядит часто как наказание. Что было во втором случае? Человек привык всегда быть первым. Что такое всегда быть первым? Первое – эго. Оно никогда первым не может быть. Первое – наше Высшее Я, Божественное Я. Первое – наша душа, а потом наше эго. Но когда у человека слишком выдающиеся способности, он привыкает быть первым. И вот это страшная вещь, привычка быть первым. Поэтому ему, но поскольку это невольно, его ситуация как бы заставляет, подталкивает быть первым, то ему дают знаки. Несомненно, там были еще знаки. И смерть родственника, он должен был на похоронах присутствовать и не ехать на авиасалон. Но жена заставила. То есть судьба пыталась его спасти как могла. И вот дальше что было интересно. Оказывается, они не просто сделали ошибку и просели. Вот здесь опять тема гордыни выходит. Им дали самолет, прошедший ремонт. И там были новые двигатели. Они были не сбалансированы. Летчик, выполняя фигуры высшего пилотажа, особенно на авиасалоне, обязан проверить самолет. А если был ремонт, ну это просто необходимо, потому что центровка сбита, все это, машины, балансировка сбита, и уже может быть авария. Так вот, их посадили на самолет, который был не проверен. И за счет того, что двигатели тяжелые, они просели на лишние несколько десятков метров, и это вызвало аварию. Раз. Но, опять же, тема гордыни. Гордый человек уверен, что все ему сойдет с рук. Гордый человек может сказать, да ничего страшного, сумею. Опять же, повышенный расчет на себя. Он забывает о таком понятии, как судьба. Поэтому он не проверяет самолет, и, соответственно, он увеличивает проблемы. Ну и дальше, в том месте, где они находились, поставили транспортный самолет, за который они зацепились. То есть это нарушение всех правил. И вот здесь уже получается что? Что когда у человека повышенная гордыня, не просто он делает ошибки, а уже судьба начинает его подводить под смертельные ситуации. То есть происходят нелепые, глупые ситуации, которые как бы подталкивают его к несчастью и к смерти. То есть мы можем определить нашу гордыню не только по себе, но и по событиям, которые с нами происходят. И вот в общем плане получилась такая картина. Человек заработал больше 10 лет тюрьмы, с женой он развелся. Ну, человек сломленный полностью. Он отрешился от всего, и, по сути дела, для него началась новая жизнь. Третий случай. Почему погиб летчик? Потому что у него была не просто привычка быть первым, а привычка быть первым постоянно. А когда человек хочет быть постоянно первым, это означает, что его эго, его «я», его сознание – оно хочет быть постоянно первым по отношению к судьбе и к подсознанию. Что дальше происходит, мы понимаем. Дело в том, что человек понятие существо энергетическое, и когда мы нашим сознанием пытаемся насиловать подсознание, у нас идет перевозбуждение и падение энергии. Причем самой тонкой энергии, которая не видна. И вот эта самая тонкая энергия начинает постепенно уходить из будущего. Будущего нет. Человек прекрасно чувствует, питается, ест, а у него будущего уже нет. А дальше споткнулся, упал, очнулся гипс. Вот, да, а теперь переходим к этой записке. Здесь женщина описывает проблемы, которые с ней происходят. Я говорил о том, что аристократку определяют не потому, как она одета, а потому, как к ней относятся мужчины. Так вот, потому как к тебе относится судьба, можно определить, есть у тебя гордыня или нет. Если пошли сплошные неудачи, если начальство увольняет, несправедливо обижает, делаем вывод. Выходит, либо гордыня есть, либо вышел пласт. Он может быть связан с детьми, с какой-то ситуацией, с очищением на будущее. Разные бывают ситуации. Но это показатель того, что гордыня высокая. Что бы я сказал раньше? Я бы сказал, девушка, у вас зацепка за благополучную судьбу. Снимайте все обиды и недовольства собой, когда у вас были неудачи. Снимите осуждение, когда вас обижали, унижали. Потому что для женщины один из самых сильных факторов гордыни у женщины – это превосходство над мужчинами. И когда ее мужчина несправедливо обидел, и она, ощущая свое превосходство, его осуждает, гордыня растет неимоверно. Поэтому принять унижение от мужчин, принять несправедливости. Перестать испытывать страх. Переживание за свою судьбу, это тоже гордыню увеличивает, потому что, так сказать, в основе гордыни, в принципе, лежит привязанность к миру, а привязанность рождает страх. То есть через покаяние снять обиды, осуждение, уныние, недовольство, сожаление. И сразу станет легче. Вот то, что я раньше говорил. Снимать зацепку за благополучную судьбу, потому что это гордыня. Что я сейчас скажу? Дело в том, что покаяние которая позволяет нам снять обиды, осуждения и прочее. Это первый шаг к изменению характера. Честно говоря, здесь моя вина, наверное, я увлекся покаянием. Я говорил о том, что покаяние – это первый шаг к изменению характера. Но в основном я ориентировал людей на покаяние. Посмотрел прошлое, покаялся за то, покаялся за это, зацепки снял – все хорошо. А о том, что нужно глубинно дальше менять характер, я на этом особо не останавливался. И это, я считаю, моя серьезная ошибка. Что я могу сейчас сказать вот этой женщине? Посмотрите на свою речь. Посмотрите на то, как вы общаетесь с людьми. И вот это уже будет показатель вашего внутреннего состояния. Потому что все то, что делали ваши предки, все то, что делали вы в прошлых жизнях, все это сейчас сидит в вас. И выражается оно ежесекундно через вашу речь, ваше отношение к людям и к себе. Значит, как тема гордыни проявляется в речи? Если женщина выстраивает свою речь наступательная, агрессивная, с чувством, с желанием доказать свою правоту, это будущая проблема. Если женщина пытается взаимодействовать с мужчиной, общаться через упреки, обвинения, то это очень серьезная гордыня. Почему? Потому что упреками и обвинениями человек не воспитывается. У меня недавно был разговор. Позвонила моя знакомая. Муж напился. Разбил машину. Отложили $1000. На ремонт квартиры. Всю $1000 отдали для того, чтобы ему вернули права. Она говорит, что делать? А у нее была проблема с щитовидкой, операцию делали. Я говорю, ну, если он будет дальше пить, то... И она говорит, это уже не первая авария. То будут проблемы серьезные. Надо что-то менять в ваших отношениях, потому что так нельзя. Она говорит, я ему запрещаю пить. Я ему постоянно говорю, не пей. Я его убеждаю, он все равно пьет. Я говорю, постоянно говорит, что не надо пить. Да, я уже, так сказать, не знаю, что делать. Каждый день все, я ему запрещаю вообще на бутылку смотреть. Я говорю, дело в том, что когда человек живет, вот говорят, Бог посередине, а дьявол в крайностях. Крайности, почему дьяволизм? Потому что крайности, они лишают любви. Любовь – это всегда диалектика, это взаимодействие двух. Все в природе диалектично. Ушла диалектика, начинается крайность, начинается агрессивность. Я говорю, купи бутылку водки, посади его и скажи, пей, дорогой. Вот по субботам пей. Она говорит, он же напьется. Я говорю, пускай напивается. Почему? Потому что если у него проблемы со щитовидкой, значит, это тема гордыни, управления. И у него идет нервная перегрузка, он ее должен как-то сбрасывать. Либо йогой заниматься, менять характер, молиться, но это вряд ли он будет, судя по его характеру. Пускай хотя бы в данный момент хотя бы выпивает, но под контролем. Лучше процесс возглавить, чем с ним бороться. Она говорит, а я же все время кричу, не пей, не пей. Я говорю, так вот теперь говори, пей, но раз в неделю в моем присутствии, под моим контролем. Вот это было 2 дня назад, будем ждать, какой будет результат. Так вот, если говорить о девушке здесь. Каковы признаки, которые, скажем, признаков гордыни очень много. Но первое, что нужно понять. Гордыня – это есть поклонение нашему внешнему «я». Это есть поклонение сознанию в ущерб подсознанию и душе. Поэтому для того, чтобы преодолеть гордыню, нужно сдерживать свое эго. Здесь поможет и голодание, и пост, и воздержание, и уединение, меньше говорить. Гордый человек, он всегда старается быть правым и хочет, чтобы за ним было последнее слово. Гордый человек всегда говорит обвинительно, упрекательно. Гордый человек, один из главных аспектов недовольства ситуации, то есть борьбы с Богом, называется так – возмущение. Что такое возмущение? Это сильнейшее неприятие того, что произошло. Так вот, тот, кто возмущается, тот борется с Богом, а это гордыня. Поэтому, если вам что-то не нравится, боритесь с этим, меняйте, но не возмущайтесь. Чем сильнее эмоция, тем глубже она проходит внутрь подсознания и потом дает кучу проблем, если эта эмоция агрессивная. Поэтому, не нравится, меняйте ситуацию. Не возмущайтесь, не осуждайте, не упрекайте. Не нравится поведение человека, не надо возмущаться и упрекать. Помогите ему, воспитайте его. похвалите его, накажите его, но не осуждайте, не возмущайтесь. То есть нужно посмотреть на свою речь, нужно посмотреть на свое отношение к людям. Можешь ли ты сострадать другому человеку? Привык ли ты помогать? Привык ли ты говорить комплименты? Привык ли ты сотрудничать с другим? Потому что мы обычно либо давим других, либо себя. Один из очень важных признаков гордыни, как ни странно, это неумение отказать. Мне говорят, какая же это гордыня? Я говорю, так вот это гордыня. Неумение отказать другому – это из гордыни, потому что она выглядит как подавление себя. Гордый человек всегда кого-то давит. Он давит либо других, либо себя. А себя не надо давить, себя надо любить. И воспитывать так же, как нужно любить и воспитывать других. Поэтому здесь как раз налицо конкретная ситуация с гордыней, причем достаточно серьезной. Просто мы внутри можем иметь высокую гордыню, а снаружи мы белые и пушистые. И тогда мы не поймем, за что, а вот за все. За то, что было раньше, потому что все, что мы делали раньше, оно накапливается. И через 10-15 лет потом выходит на поверхность. И вот тут мы получаем либо болезнь, либо унижение. Посмотрите, как вы вели себя предыдущие 20 лет. Не осуждали ли вы отца? Потому что, скажем так, осуждение и презрение к отцу автоматически переходит на осуждение и презрение к мужу. А потом к начальнику. А потом мы удивляемся, почему нас ненавидит начальник и бьет муж. А наше подсознание работает в режиме нон-стоп. Оно, там срока давности нет. Поэтому посмотрите ваше сальдо за вашу прошлую, за эту жизнь. Посмотрите, как вела себя ваша мама и ваш отец, и делайте выводы. А потом старайтесь менять свой характер. Но не просто бормоча ритуальные, так сказать, слова покаяния, а реально менять отношение к себе, к людям, к работе и так далее. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Я прослушал большое количество ваших лекций. Ваше мировоззрение мне очень-очень близко. Я осознаю, что сам творю свой мир. Я испробовал много различных техник для очистки своих полевых структур от проблемных деформаций. Техники Кастанеды, пересмотр, прощение, метод общения с подсознанием Посинельникова и так далее. Но остается большой блок в центре груди, который отражается в смещении грудных и шейных позвонков, на психике проявляется как тревога, напряженность при общении с людьми. Он мешает мне двигаться вперед. Я был бы очень благодарен, если вы подскажете причину этой деформации и как с ней лучше работать. Вот, пожалуйста, как выглядит гордыня. Еще один вариант. Портрет. Обратите внимание, там только слова и мысли. Чувств нет. Блок, пятно, техника. Деформация. Деформация. Одна техника, другая. Один гуру, другой гуру, третий гуру. Всех гуру перещелкал, таблетки выпил, не помогает. Вопрос, в чем дело? А души-то нет. А гордыня это и есть ослабление души в угоду нашему сознанию, нашему эго. Так вот, один из признаков гордыни очень серьезный. Я говорил, что тот человек, который хочет быть правым и яростно отстаивает правоту, этот человек неизлечим. Почему? Потому что когда ты прав, то значит ты обладаешь знанием, истиной. А если ты знаешь истину, то меняться не надо. Знание изменяет человека. Поэтому тот, кто чувствует себя правым, изменяться не будет никогда. Он не будет улучшать свой характер, изменять какие-то отношения. Он же прав. Поэтому один из признаков гордыни – это неумение и нежелание меняться. Вот этот человек меняться не собирается. Почистил себя одним гуру, другим гуру, что-то почитал, что-то еще сделал, в конечном счете, почему не помогает. Здесь нет понятия, я стал добродушнее, я стал терпимее, я перестал спешить, я не хочу осуждать людей, мне хочется людям помогать. У меня появилось желание быть искренним, у меня появилось ощущение тепла и готовности любить не только себя, но и других. У меня ощущение, что мы все едины. Я стал добрее. Я кому-то помог и кому-то пожертвовал. Я где-то посидел неделю на голодовке, отрешался и почувствовал, что на душе стало легче. То есть душевные слова, их просто нет. Есть техники, есть специалисты, есть так далее. Так вот, это стиль западной медицины. Проглотил таблетку и выздоровел. А восточная медицина, там личность целителя очень важна, и состояние пациента душевное. Там таблетка ничего не решается. Поэтому здесь нужно сделать первый шаг к изменению своего характера, хотя мы маленький и робкий, а не бегать по специалистам и не чистить себя различными техниками. Вот и все. Добрый день, Сергей Николаевич. Знаю, что вы не отвечаете на вопросы по электронной почте, но попытка не пытка. Уж очень хотелось вам написать. Меня зовут Евгения, мне 23 года. Прочитала 8 ваших книг. Все вроде делаю, как вы написали, но проблемы остались. И одна из самых важных – пьющий отец-атеист. Он ругается на Бога матом, говорит, что всех ненавидит, а мы живем вместе. Молимся всей семьей, но ситуация не двигается с мертвой точки. Что делать? Боюсь, что его образ жизни сказывается и на нас тоже, а может и на моих потомках. Все мы чувствуем его влияние. После его возлияний уходит вся энергия. Появляются злость и осуждение. Боремся, конечно, молимся, но очень тяжело. Мама уже лет как 15 хочет с ним развестись, но что-то ей не дает этого сделать. Что же нам делать? Живем все в одной квартире. Я написала письмо от руки, насчет руки. То есть вопрос такой. Очень надеюсь на ваш ответ. Постоянно говорю, что люблю Бога больше всего на свете. И иногда ощущаю, что это действительно так, но ситуация не меняется совсем. Может, из прошлых жизней все тянется. Может, у меня и у мамы зацепки за что-то. Над чем нужно усиленно работать? Дело в том, что любовь к Богу – это единение с Богом. А единение с Богом подразумевает изменение к лучшему. Что такое человек? Это среднее звено между животным и Богом. Значит, нужно преодолевать свои животные, черты характера, и увеличивать божественное. В Бхагавад-гите там перечисляется 26 черт качества святой личности. И 5 или 7 демонической. Жадность, зависть и так далее. То есть нужно преодолевать свои отрицательные качества, и раскрывать, и развивать положительные. Тогда ситуация будет меняться. То есть элементарная вещь. Это первое. Насчет того, что отец атеист. Давайте зададим вопрос. Когда человек становится атеистом? Тогда тот, кто совершает преступление, нарушает заповеди, нравственные и уголовные преступления, ему тяжелее верить в Бога, потому что его душа очерствляется. Поэтому внешнее неправильное поведение, оно подталкивает человека к атеизму. Но главная причина, почему человек не идет к Богу, потому что он просто дороги не может найти. Часто служители, так сказать, религии, представители религии, чиновники от религии, как говорил Христос, сами к Богу не идут и его к Богу не пускают. Потому что когда религия в силу тех или иных причин становится больше театром или сказкой, человек такую сказку не верит и идет в противоположное. И тогда вместо любви в его душе возникает страсть, боль. Потому что любовь дает умиротворение и счастье. А когда любви нет, у человека возникает ощущение какого-то дисбаланса. Он эту любовь пытается заменить страстью. И начинается алкоголь, наркотики и так далее. Значит, танго танцуют двое. Поэтому с одной стороны, что нужно сделать? Нужно меняться самому, а с другой стороны помочь человеку измениться. Если вы реально начнете меняться, то есть не просто любовь к Богу, а вы будете, скажем так, вы внутренне перестанете обижаться на отца, воспринимая его как больного человека, заблудившегося. Это первое. Второе. Вы постарайтесь изменить свой характер, потому что если мать не разводится, наверное, есть причина, если у дочки повышенная гордыня, то отцу нужно кого-то унижать, рихтовать для того, чтобы спасти жизнь. Попробуйте посмотреть на себя с точки зрения гордыни и преодолеть, как построена ваша речь, отношение к другим, отношение к себе. Если у вас есть чувство превосходства, осуждения, если вы не можете принять потерю, если несправедливость выводит вас из себя, если у вас возмущение по тому или иному поводу, то сколько бы вы не пытались отца воспитывать, у вас ничего не получится. Так вот, сначала, если рассматривать отца как индикатор, то нужно понимать, что если вы преодолеете гордыню, и в этом плане начнет меняться, так сказать, мир вокруг вас, то отец просто в какой-то степени, хочет он или нет, будет вынужден изменить свое поведение. Мы ведь можно сказать так. Понимаете, человек может называть себя атеистом, верующим, но внутри мы все, в принципе, верующие. В той или иной степени. Поэтому человек может не понимать внешних религиозных аспектов, но он прекрасно понимает тепло, любовь и заботу. Вы внимательно относитесь к отцу. Напился папа, хорошо. Давай сядем. Что тебе нужно? Давай за тобой поухаживаем. То есть проявить милосердие, сострадание и заботу. И это весьма помогает человеку меняться. И этим всегда можно пользоваться и нужно пользоваться. Если человек переходит определенную грань, то вспомните, что говорил Христос. Отдай человеку последнее, заботься о нем, помогай ему. Но если он не воспринимает и не хочет меняться, тогда три раза предупредил и включай механизм силовой. То есть будет он тебе как грешник и мытарь. То есть если отец ведет себя жестко и, несмотря на ваши внутренние изменения, отстаивает свою агрессивную точку зрения, то тогда ему нужно помочь. Каким образом? Полиция. Написать заявление, определенная конфронтация. То есть конфликт, который понимает человек низкого уровня. Я говорил о том, что, в принципе, если говорить о людях, то там есть, можно сказать, условно можно назвать пять категорий. Человек, который идентифицирует себя с телом. Человек, который идентифицирует себя с духом сознания, с душой, скажем так, это уже ближе к праведнику, потом святой и сын Божий. Так вот, человек, который себя отождествляет с телом, он должен постоянно, он внутренне боится за свое тело, за свою жизнь. И для него естественное состояние – это постоянно кого-то унижать, оскорблять, постоянно доказывать свою состоятельность и правоту. Он постоянно внутренне испытывает страх и боль, поэтому у него тяготение к каким-то сильнодействующим, скажем так, средствам успокаивающим. Алкоголь, деньги, власть, наркотики, насилие и так далее. Поэтому с такими людьми нужно, к ним нужно обращаться с любовью и жесткостью. Наказание от слова «наказ». Поэтому если человек понимает силу, если можно, скажем так, привлечь закон и сказать, что вот в таких и в таких вещах у тебя будут проблемы, он легче понимает то, что ему говорят. Поэтому не должно быть крайностей. Вот только любовь и бессловесность, и он должен измениться. Или так, папа, сейчас мы с тобой разберемся, вот уже два полицейских на входе и так далее. Должно быть сочетание диалектическое, кнута и пряника. В первую очередь нужно попробовать измениться самой, а во-вторых, нужно, вот сказать, определенные, скажем, систему воздействия развивать по отношению к близкому человеку. Это его воспитание, это нормально. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Решил написать о происходящем со мной. Может, кому-то будет это в назидание. Недавно диагностировал сам по вашему методу. Раньше все легко получалось. Если разрешали, а тут вроде запрета особого и не было. Женщина попросила подсказать, что с ней происходит. Ей мужчина перестал писать. У ней сильнейшая душевная боль началась. Я провел диагностику, написал, что получалось, советы дал. А потом у меня физическая боль началась, сердце. Но я так понимаю, сердечные дела, привязчивость мужчин по роду. Дело в том, что у меня в начальных классах в школе признавали порок сердца. Потом начал заниматься спортом, лыжами, бегом и прошло. Потом ничего не обнаруживали. А вот у папы инфаркта 3 и умер. У брата смерть после первого обширного. Так вот, я помолился вечером, ночью. Потом боль не стал ощущать. Но вчера вечером позвонила дочь. Жене, что у ней умер попугайчик зеленый. Она сильно плакала. Тут же жена ужин готовила, принесла сердце бычка вареное, сказала мне порезать. Я хотел, но отказался. Она сама нарезала. Сегодня почти на ровном месте скандал она мне закатила. Я особо в конфликт не стал вступать, просто работал над собой. Потом к вечеру вроде жена помягче стала. Хотел посоветоваться, что делать. Не заниматься больше диагностикой. Подскажите мне, пожалуйста. Это у меня переписка возникла, там дальше я ответил, мне человек ответил, это интересно достаточно. Дело в чем? Дело в том, что если вспомнить Бхагавад-гиту, там говорится о том, как происходит грех, как он развивается. Сначала человек утрачивает устремление к Богу, потом у него появляется вожделение, потом гнев и потом жадность. Эти слова, в принципе, обычному человеку ничего не говорят, я в них ничего не понимал. Для меня вожделение было связано только с сексуальностью. получается сексуальное влечение, потом гнев, потом жадность к деньгам, то есть все как бы перемешивается. Причем это не соответствовало моим исследованиям. И только потом прошло время, я понял, что в принципе все оно соответствует. Просто у нас под одним термином может использоваться под одним образом десятки слов и понятий, которые не всегда точно отражают образ, который существует. Так вот, вожделение – это не совсем то, как я воспринимал. Вожделение – это любовь, превращающаяся в страсть. То есть страсть – это уже, когда идет любовь, это ощущение счастья, ощущение единения, получение удовольствия и жертвы, то есть противоположности, готовность жертвовать. А вожделение – это только готовность получать. Привязанность – это готовность потреблять и получать, но не жертвовать. Когда человек привязывается, появляется ревность и гордыня. Что такое гордыня? Это привязанность к себе, поклонение себе, своему внешнему «я», а ревность – это поклонение другому. Поэтому что получается? Здесь человек решил диагностировать по моей системе. Но дело в том, что диагностика – это вторжение в подсознание, в тонкие планы. И когда наше эго лезет, высшее эго, и начинает там в чем-то разбираться, гордыня растет весьма сильно. Поэтому могут ударить по гордыне, могут ударить по ревности, а могут в самом начале намекнуть, что будут проблемы. Поскольку сердце у нас связано с темой отношений, с темой привязанности, то здесь человеку намекают о том, что скорое у него сердце может отказать, если он будет таким образом диагностировать. Тем более он диагностирует там, один совет дает, другой, третий. Хотя здесь обидел любимый человек. Прости, прими, позвони, стань добрее, научись быть заботливой, научись жить чувством, научись не ставить тему справедливости выше всего. Совет элементарный. Стань добрее, и мужчина к тебе вернется. А здесь что? Здесь поработал с ней, поработал с собой. Пошли технические термины, а про душу опять забываю. Я ему ответил, что могут быть проблемы. Там он дальше ответ вроде бы написал. Ответ. Нет ответа здесь. Сейчас, секундочку, Сергей Николаевич. А вот несколько. Вопрос ответов. Написан. Нет, это уже у нас с вами ответ мужчине с больным сердцем. Да. Это вот от него, да? Да, вот и я там ответ написал. Да, это ваш ответ для него. Вы зачитаете его, да? Зачитаю. Добрый день. Просчитывание параметров – это один из ранних этапов моего развития. Сейчас я на все смотрю проще. Вредно для души какое-то поведение или полезно, усиливает оно привязанность к человеческому эго или нет. 100 единиц, 200 и т.д. я заменил такими понятиями, как нравственность, изменение характера, умение любить, заботиться и отрешаться. Думаю, что ваши попытки копировать мой опыт могут быть весьма опасными. Привязанность к миру и к людям может бить по сердцу, причем диагностику эту привязанность может усиливать. Ну а дальше? Дальше будет беда. Подумайте об этом. Надо не зацепки у людей снимать, а помогать им быть добрее, нравственнее и гибче. Таково мое мнение на сегодняшний день. На вашем месте я бы с диагностикой закончил. И там еще, он потом письмо написал, там нет продолжения? Изменения, я так понимаю, да? Да, да, да. Зачитайте, зачитайте. Изменения. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Диагностику людей прекратил. С характером работаю. Перестал искать виноватых, оправдываться. Перестал злиться. Страх уменьшился в стрессовых ситуациях. На улицу, правда, редко выхожу. На стрессовую ситуацию спокойнее реагирую. Затормозил сознание. На форуме пишу, когда легкость есть. Внутренним видением людей не пользуюсь. Себя иногда смотрю. Что делать-то не знаю пока. Вот желание могу менять в любой момент и на любое. Если чувствую любовь, то делаю, исполняю желание. Если не чувствую раздражение, отказываюсь от желания. Вот сейчас посмотрел ответы на вопросы от 21 октября 2003 года на третий раз. Почитал форум, решил пойти снег раскидать, задал вопрос, что полезно для моей души в данный момент. Картинка. Я в противогазе, значит, на улицу не ходить. Сел, Решил вам написать. Облики гордыни один. Просмотрел 5 раз. Все понятно, все приятно. Попутно проработал, что всплывало. А всплыло вот что. В период детского садика выпал из окна своего дома в селе. Вниз головой встал полный рот земли и крови. Помню, как ревел. Что это? Получается, из прошлой жизни второй проблемы с головой. Сознание, мысли, третья жизнь прошлая, поклонение земным удовольствиям. Проработал. Сейчас при воспоминании ситуации теплое чувство. Вообще тепло при воспоминании о событиях жизни стало появляться чаще. Страха перед будущим нет, в настоящем спокоен. Что делать-то дальше? Вот вопрос. Со здоровьем смирился, тепло идет. Я не знаю, что делать дальше, посоветуйте, пожалуйста. Правда, по моей диагностике изменения дальше второго уровня души не проходят. Если так, то почему? Вот такая переписка. Вот не зря головой-то упал. Но это... И полный рот земли набрал, чтобы меньше говорить и меньше думать. Так вот, душу как щеткой чистить не надо. Душа сама очищается, если человек правильно себя ведет. Мои термины, наверное, это было мое заблуждение. Врач должен говорить пациенту о том, что тот должен делать, а не сообщать то, что он увидел, просчитал и так далее, и рассказывать всю историю, как он учился в институте. Но мне было, поскольку тема была очень серьезная, опасная, ответственная, я не мог давать рекомендации, я хотел сказать, вот все, что я знаю, я вам скажу. Но многие восприняли это буквально и начали жить вот такими параметрами, чистками, снятием зацепок и так далее. Это один из элементов. Все мои исследования позволили просто подтвердить все то, что написано в священных книгах, понять все, что говорится в священных книгах, по сути дела объединить религии по их сути, потому что я начал понимать суть происходящего и того, что написано. Но все эти технические аспекты, начальные, чисто научные, естественно, от них надо уходить. И я ему в ответ на это письмо написал: меньше думать, больше жить чувством. Он написал: принял, исполняю. Но надеюсь, что думать он будет меньше. Почему Христос говорил: блаженны нищие духом? Потому что когда человек живет духом, сознанием, своим эго, он начинает насиловать свою душу, свое высшее «я». И ничем хорошим это не заканчивается. Поэтому человек должен жить чувством. Единственное, вот здесь такой провокационный момент. В религии часто говорится о духовной жизни. О том, что как бы душевный человек, ну что такое душевный? Ну добрый душевный, а вот духовный – это есть духовный. Так вот, я думаю, и как бы опирается на тему Святого Духа. Я позволю себе предположить, кто такой Святой Дух и что это такое. Святой Дух – это есть божественная энергия, которая проникает повсюду. Это присутствие Бога во всем. И это дыхание любви во всей Вселенной. Поэтому у нас есть два вида сознания. Сознание, привязанное к телу, то есть Дух с маленькой буквы, и сознание, привязанное к нашей душе, к Высшему Я. Это Дух с большой буквы. Поэтому, когда мы говорим о Духе Святом, то мы имеем в виду высшее наше проявление души. В высшем аспекте и Дух, и Душа – это одно и то же, по большому счету, как сознание и чувство в том числе. Поэтому, но мы привыкли говорить «тело, Дух и Душа». И мы привыкли под Духом подразумевать сознание. Поэтому, когда начинает спорить Дух и Душа, когда сознание вытесняет чувство, и когда мы живем не нашими красивыми чувствами, не чувством любви и всем, что с этим связано, а живем логикой и рассудком, тогда начинается не просто гордыня, а беда. И вот этот мужчина, он даже не понимает, что может быть дальше. Дальше могут быть очень серьезные проблемы. Вот этот технократический образ мышления – это гибель не только для одного человека, но и для нынешней цивилизации, в принципе, это мы видим. Сергей Николаевич, кстати, тема очень важная, она вот рикошетом касается большинства людей, читающих ваши книги и находящихся на определенном уровне. Кстати, я себя тоже ловлю на этом очень часто, когда я вижу в своем кругу нового человека, не нового, давно знающего, и вижу проблему какую-то, я моментально включаю, как сказать, все знания, полученные, почерпнувшие из ваших книг. Вот, кстати, это величайшее искушение сразу включаться в эти проблемы. Я ловлю себя все время на этом. Это какая-то опасность. Понимаете, дело в том, что религия сейчас стала превращаться в театр и сказку. Между наукой и религией нет общего звена. Порознь умирает, наука начинает убивать, религия начинает умирать. В религию никто не верит. Поэтому, пытаясь соединить науку и религию, я понимал, что я очень рискую, это очень опасно, я мог и ошибаться, и не туда уйти, и так далее. Поэтому я хотел быть максимально честным и просто излагал то, что я вижу. И не всегда эта тропинка была прямой, где-то были заблуждения, где-то слишком технические подходы и прочее, и прочее. Вот. И у многих возник образ о моих исследованиях. Лазарев, снять зацепки. Покаялся, снял зацепки, здоров, судьба улучшилась, здоровье улучшилось, все, побежали дальше. Сейчас бренд надо менять. Если говорить о Лазаре, то нужно говорить, менять характер. Уподобляться, в Библии сказано, уподобьтесь, станьте сынами Божьими, станьте совершенными, как Отец ваш Небесный. Что это означает? Это означает, что наше Высшее Я, по сути дела, Божественное, об этом в Библии сказано. Бог вдохнул душу, а человек – это душа. И значит, нужно заботиться о душе, нужно быть нравственными, нужно как бы раскрывать свое Высшее Я и преодолевать наше Я животное. Значит, главная идея – это изменение характера, в котором раскрывается все больше божественных качеств. Вот то, что на сегодняшний день могу сказать. Записка называется «Я совсем без сна. Не могу уснуть, не могу заснуть. Долго-долго. Устала до смерти. У меня сын 5 лет, муж, дом, работа. Врачи улыбаются, глядя на меня, не верят. Говорят, что вы уже давно должны были умереть или броситься под поезд. Интерес у меня совсем пропал ко всему. Апатия, тревога, нет энергии. Как хожу, как дышу, сама не знаю. Чувств тоже никаких. Думать не могу. Голова – дерево. Ни смерть, ни жизнь. Мне 36 лет. Как жить дальше?» Это, знаете, мне прислали анекдот. Не могу там полностью воспроизвести, когда прихожанка приходит к священнику и говорит, а как вы относитесь к некоторым аспектам экзистенциальных вопросов существования человека в, скажем так, в масштабе глобальном, так сказать, развития нашей цивилизации и так далее? И он отвечает, дура, замуж немедленно, замуж. Так вот, в первую очередь, женщине думать не надо. Женщина, если мужчине позволено думать, его гордыня, скажем так, балансируется смертью, гибелью, он должен защищать и так далее. То есть мужчина гибнет, женщина должна жить. То если для мужчины гордыня в основном через возможность смерти балансировка приходит, то для женщины, чтобы она меньше думала и больше жила чувствами. У мужчины больше развита тема духовного, мыслительного, это тема больше гордыни, а у женщины больше тема чувств, скажем, там дух, а здесь тело. И вот такая диалектическая, скажем так, пара, как мужчина и женщина, когда мужчина больше идет в интеллект, а женщина в чувства, и составляет гармоничную и семью, и гармоничную, дружескую пару и так далее. Потому что это и соединение противоположностей. Когда женщина начинает становиться духовной, образование, духовность, и начинает давить свои чувства, и если у нее такой же муж, то, как правило, рождаются больные дети. Или бесплодие, или распадаются семьи, или. То есть возникает куча проблем. Поэтому правило первое – не думать вообще, думать чувствами. Жить чувствами. Жить так вот – хочу или не хочу. Вот почему есть выражение «чего хочет женщина, того хочет Бог». Потому что Бог с нами общается через душу, ведь душа-то из Бога вышла. А душа – это наши чувства. Поэтому женщина, которая живет чувством, часто оказывается намного мудрее мужчины, который живет логикой и разумом. И когда женщина в угоду нынешней цивилизации отказывается от чувства как главной путеводной звезды и начинает жить вот так, начинается куча проблем. А перевозбуждение сознания к чему ведет? Потому что человек не может заснуть. Ведь сон-то и дан для того, чтобы отдохнуть от своего эго, от своего сознания. Поэтому здесь классическая картина перевозбуждения сознания, перевозбуждения эго, перевозбуждения контроля над ситуацией. Но если не выключите, это будет беда. Так что начинайте с того, что переставайте думать и живите чувством. Вставайте утром, хочу или не хочу. Только не так, как этот мужчина, который пытается жить чувством, но, так сказать, слишком активно потом начинает просчитывать единицы и так далее. Записка называется «Не получается». Здравствуйте, Сергей Николаевич. А, это как раз вот эта записка того мужчины. Мы уже, вот он как раз там об этом писал. А, он как, это начало. Да, это начало. Это начало. Пропускаем, пропускаем. Угу. Мне 32 года, не замужем, детей нет. Есть любимый мужчина, он у меня первый, через которого были даны различные ситуации к любви и к Богу. Имеется в виду измены, расставания. С детства была ревнива и горделива. Работа есть, научная степень, симпатичная внешность, хорошая интуиция. Мне снятся иногда сны-подсказки, бывают спонтанные видения. Большинство своих проблем знаю. Поклонение высшим чувствам, любимому человеку, неумение принять боль душой, слишком развито сознание, отсюда и привязанность к миру, идеализм, зацепка за совершенство, свои желания и прочее. И тяжелый характер. С двух сторон в роду были шаманы, а с материнской стороны целительницы. Точно знаю про прабабку. Пытаюсь преодолеть негативные тенденции по роду, о которых в курсе. Здоровье пока не особо беспокоит. Очень большая близорукость. Ношу линзы, слабые почки. Зрение минус 11. Предрасположенность к диабету. Но есть два участка, которые не могу ни почувствовать, ни понять и объяснить. Как бы ни пыталась отмолить это в храмах, пересмотреть обиды, пока что не помогает. Дело в том, что в последнее время стала чувствовать необъяснимую агрессию к женщинам на мыслительном уровне. И эта чудовищная и дурацкая мысль «убей женщину» особенно стучится в голову. Когда я с другом, но не постоянно, а периодами, или со старшим братом. Чувствую себя чудовищем. Работаю, но пока не получается. Подскажите, прокомментируйте. Вот когда... В прошлом веке, где-то в конце 19 века, в начале 20-го, было очень модно вызывать души умерших. Да. Медиумы, общение с медиумами, верчение тарелок, столов и так далее. И самое интересное, что это работает, информация поступает. Но об этом говорили достаточно часто, но я только один раз услышал о том, что увлечение такими делами, вызыванием, так сказать, душ из загробного мира, так сказать, общение с потусторонним миром, оно приводило к сумасшествию. Многие сходили с ума. Знаете почему? Ну, предчувствую, но не сформулирую. Потому что то, что мы называем загробным миром, то место, где наши души живут, это наше подсознание. То есть наше подсознание – это полевая структура. И она объединяет все, в том числе и загробный мир. Поэтому, когда человек с сознанием лезет в подсознание, в загробный мир, что происходит? Резкое усиление гордыни. Часть пытается управлять целым. Что делает подсознание, наше высшее Я? Оно дает сумасшествие. Человек сходит с ума. Поэтому увлечение гаданиями... Кстати, почему в Ветхом Завете написано... Сожги гадалку и астролога. Знаете почему? Сейчас полно гадалок и астрологов. То есть вроде бы говорили, потом пошел бум на гадалок и астрологов. Сейчас очередной бум. Гадалки, астрологи, карму чистят и так далее. Дело в том, что человек своим подсознанием, своим высшим Я, он знает все о своем будущем. Когда заболеет, когда умрет, тогда вопрос, почему его так сказать, высшее Я не спасает? А потому что его внешнее Я, оно должно развиваться в правильном направлении. И оно должно в основном ориентироваться на любовь и на благотворное изменение характера. По сути дела, что такое иудаизм? Это нравственная система. Что такое христианство? Это нравственная система. Так вот, если человек развивается душой, приближаясь к Богу, то тогда... Какое будет у него будущее, определяется его изменение. изменяйся благотворно, тебе Бог поможет, тебя судьба защитит, с тобой произойдет то, что должно быть лучшее для тебя, если ты идешь в плане улучшения своей души. Если же ты через гадалку, реально, это можно увидеть будущее, можно увидеть опасности через астролога, ты можешь их избежать, не меняя характера. Что будет дальше? Часть управляет целым. Тебе по судьбе предназначены испытания, чтобы твоя душа улучшилась, а ты от этих испытаний убежал. Тебе по судьбе предназначена болезнь, чтобы ты стал добрее и о душе думал, а ты от этой болезни, или лекарства тебе нашли, или ты, тебе предсказали, что может быть болезнь, ты аккуратнее себя повел и не заболел. Вроде бы все нормально. Но дело в том, что когда человек пытается управлять будущим, не меняя своего характера, то это усиливает гордыню. И это очень опасно. Подобная ситуация идет с целителями. Кто такой целитель? Это человек, который выходит на тонкие планы. Как правило, целитель может видеть будущее. У целителя паранормальные способности часто проявляются. Целитель поэтому может лечить болезни. То есть все оно в совокупности. Это доступ повышенный подсознания. И вот здесь очень опасно что? Целитель хочет помочь другому человеку, он хочет его вылечить, но человек-то это душа, он же не душу лечит, а он хочет вылечить ему тело. И чем лучше лечится тело, тем больше проблем будет для души. И получается, что целитель, вторгаясь в тонкие планы, улучшает судьбу и благополучие человека в ущерб душе. Что дальше? Гордыня растет, потому что гордыня – это и есть приоритет тела и духа над душой. И эта гордыня передается потомкам. И эта женщина уже имеет подсознательную гигантскую гордыню, хотя она об этом может не подозревать. О том, что гордыня, сразу можно догадаться, когда она сказала о том, что они были целители, шаманы в роду. Это все. Ведь любое проникновение в тонкий план подразумевает полное, если это очень серьезно, полное отрешение своего «я». Об этом говорится в Бхагавад-гите. Я помню, когда 40 лет назад я начал читать книгу «Из пещеры дебри Индостана». И там Блаватская очень интересные вещи говорит. Там Раджа-йог, который имеет доступ в высшие планы, мысли на расстоянии, перемещения, то есть он может все, что даже не представляет нормальный человек. Но там одно правило. Для того, чтобы этим заниматься, ты не должен иметь никогда в жизни секса, семьи и детей. Почему? Потому что это вожделение, это привязывает к миру. А с привязанностью к миру, с привязанностью к своему эго, когда ты входишь в тонкие уровни подсознания, это смерть. Или умрут твои дети. Поэтому у целителей, как правило, с потомками беда. И вот здесь как раз дама об этом и говорит. Почему у нее ненависть женщина? Потому что женщина живет чувством. Женщина поэтому существо непредсказуемое. А гордыня – это есть логика сознания, контроля и внешнего управления. Поэтому она готова уничтожить все то, что выходит из-под ее контроля. И женское начало в этом плане подлежит уничтожению. Классический вариант гордыни. Будь то мужчина, будь то женщина, но повышенная тенденция к контролю, управлению через внешнее «я», она и дает агрессивность ко всему непредсказуемому. Поэтому вот это вот перебор в контроле и управлении приводит и к агрессивности, к непредсказуемому, к ненависти тому, кто обманул или несправедливо отнесся. Отсюда идет нежелание иметь детей, потому что ребенок – это жертва, это унижение гордыни, это унижение своего «я». Плюс на ребенка нужна энергия, которой у гордого человека нет, потому что когда наше эго борется с высшим «я», оно теряет энергию, постепенно обесточивается. Поэтому здесь как раз классическая картина очень серьезной гордыни, зашедшей глубоко внутрь, и здесь работы достаточно много. Доброго здравия, Сергей Николаевич. Меня зовут Антон, я из города Владимира, мне 27 лет. Я знакомлюсь с вашей работой в течение 2 месяца. Полтора месяца тому назад я вам написал письмо, сейчас в каких-то моментах я бы его переписал. В письме подробно описана моя главная заноза, ход событий. Я надеюсь, что у вас будет время ознакомиться с ней и возможность ответить мне. Кратко, у меня притупление мышления, воспроизвести, выучить материал, оценить правильно ситуацию, дать объективную оценку сложно. Не всегда просто общаться легко и непринужденно. повышена утомляемость, приходится отдыхать в течение дня несколько раз. Слабая эрекция, тонус низкий, отсутствие должной воли. Сложно поддерживать активные дружеские любовные отношения. Активная умственная и физическая работа не по плечу. Все в это в разной форме длится 8,5 лет. Это с армией. Мое отношение к себе, к людям, отношение людей ко мне, мое восприятие их отношения, попытки вырваться разными способами из этого, казалось бы, как в замкнутом кругу. Проблем и неудач много. Если это приемлемо для вас, можете ли вы ответить мне? Дело в чем? Признаки гордыни какие? Это не только превосходство над другими, это не только спешка, это не только раздражительность, это не только возмущение, это не только желание постоянно доказать свою правоту и свою значимость, это не только самоуничижение, самоедство, скованность. Признаки гордыни – это перевозбуждение сознания, и это внутреннее возбуждение. Поэтому нужно научиться быть спокойным внутренне. Вот в этом плане йога, как система отрешения своего эго, умение расслабляться, умение… Что такое смирение? Вот человек занимается йогой, и есть понятие смирения, а суть одна и та же – отстранение от своего перевозбужденного человеческого «я». Значит, раз в неделю голодание, перед этим вегетарианская диета, по фазам Луны за несколько дней до полнолуния и новолуния тоже желательно голодание. Это позволяет уравновеситься, ощутить приходящее свое «я» как нечто малозначимое и, соответственно, ощутить свое высшее «я». Нужно просто целенаправленно, можно сказать, на стене написать вот те качества, которые я должен преодолеть: раздражительность, плохие мысли и слова о людях, осуждение, возмущение, недовольство собой, переживание за будущее. Возьмите несколько, скажем, каких-то черт, которые вы должны преодолеть. Напишите те главные, которые вы должны в себе вырабатывать. Умение жить душой и чувствами. Умение радоваться. Умение не зависеть от окружающего мира, внутренняя свобода. Быть смелым, быть искренним, быть добродушным, быть правдивым, научиться жертвовать, научиться любить себя и других. То есть нужно, так сказать, уважать других, но и нужно уважать себя. То есть напишите десяток черт характера, которые вы должны в себе выработать. И начинайте меняться каждый день потихонечку. Что помогает в этом плане? Отрешение от нашего эго. Значит, и питание, это можно назвать аскезой, и техники дыхания по утрам, если можете практиковать, это тоже помогает отстраниться. То есть ограничения в сексе, в еде, в дыхании, в общении, в разговоре. В конечном счете, что это дает? Дает активизацию нашего высшего «я» и некоторое отстранение от нашего эго. То есть, если раньше я говорил, в основном я раньше работал с тяжелобольными людьми, поэтому я раньше говорил, покаялся, помолись за то и за это, человек выздоравливал. Сейчас речь идет о том, что нужно систему для больных превращать в систему для здоровых, тем более она полезна будет и тем, и другим. Нужно быть внутренне любящим, а для этого бесстрашным, веселым, оптимистом, щедрым, иметь собственное достоинство, свободу, уметь жертвовать, быть энергичным, уметь взаимодействовать, сотрудничать с другими людьми, уметь говорить комплименты, уметь легко воспринимать окружающий мир, не надрываясь, не перегружать себя, верить своей душе больше, чем голове. То есть правила достаточно простые. Вот начинаете менять свой характер, смотрите, как будет дальше меняться ваша жизнь. Для начала вполне достаточно. С вами были ваши вопросы и ответы Сергея Николаевича Лазарева на эти вопросы. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо. До свидания.